Глава 11. Анюту мы одели с помощью моих платьев, ботинок, белья кое-какого. Сначала я краснела, предлагая ей ношеную кофточку, но она взяла с такой радостью и так просто, что я сама обрадовалась. Переодетая, повеселевшая Анюта все больше и больше напоминала мне прежнюю беззаботную пансионерку. Правда, у ней очень изменились манеры и язык. В движениях иногда замечалось ухарство, но сказав какое-нибудь резкое «сокольничье» слово, как мы называли, она сама конфузилась, стихала и просила извинения. Дни она проводила за бесконечными рассказами. Доктор Георгий Данилович сделался для нее какой-то святыней. Она даже и говорить о нем не любила, но о прежней жизни своей, о вечерах и танцах вспоминала с наслаждением, увлекалась описанием своего последнего платья, которое потом заложила жидовки за 2 с полтиной, радостно мигала круглыми глазами, и я видела в ней ту же легкомысленную Анюту. Но я больше расспрашивала ее о сокольниках. Что это за женщина, у которой она живет? Настасья Ивановна? Она, знаешь, очень добрая, только... Грубая, конечно. 4 угла отдает. Вот история-то раз вышла. Я с Настасьей Ивановной откровенно рассказываю ей все. Про Машу, про брата, про всех. А этот пьяница Антон Антоныч... Впрочем, ведь ты его не знаешь, это так. Про щелыга, молодой совсем, болезненный, испившийся. Так он из своего угла все слышал. И можешь себе представить? Написал письмо от моего имени к Маше. Просит рубль, будто я больная лежу. И сам же к Маше понес. Маша, добрая душа, не обратила внимания на почерк. А он ловко так написал. А брату поклонись, а Лизу невестку поцелуй. Дала рубль. Через неделю этот мошенник опять. Только Маша уж не дала, а по почте мне написала, что не имеет возможности. Тут я и узнала. Маня, как мне обидно было. Плачу, разливаюсь в своем углу, а этот черт хохочет. Настасью Ивановну угостил, она на меня же напала. Настасья Ивановна добрая, только пьет, конечно, и когда выпьет, бывает грубая. Прошла неделя, другая. Вдруг Анюта объявила нам. Теперь я пойду в Москву. Мне надо свои дела устраивать. Ведь не могу я так жить. На фабрику наведаюсь. Мачеха отправлялась в город с утренним поездом и взяла Анюту с собой. «Знаете, мама, напрасно мы ее отпустили. Куда она пошла?» — говорила я мачехе, когда она вернулась. «Ничего, может быть, и пристроится. Пошла в Сокольники. Теперь лето, тепло. Пусть поищет пока. Нельзя же так ей без дела у нас жить». Я с недоверием покачала головой. У школы 4 года не могла никуда пристроиться. Значит, ей это не так-то легко.